допивайте кофе и собирайтесь. Вы никого не стесните, наоборот, своим присутствием сделаете мои унылые дни радостнее. После некоторых колебаний я все же согласилась. В конце концов, возможность сэкономить в моем положении куда важнее недовольного брюзжания Кейхара. Да и сблизиться с Вилмой еще больше тоже лишним не будет. Я все-таки приехала в Сильвертаун с определенной целью, и нужно стараться использовать любую подвернувшуюся возможность. Вскоре Мирель уже помогла собирать мне мои вещи. За последнюю неделю мой гардероб серьезно расширился, поэтому пришлось одолжить чемодан у Стэйси. К Вилне я взяла только новые платья, посчитав, что старые слишком просты для ее дома. Среди них было и бальное, которое прибыло из ателье только вчера. Все оставшиеся мамины украшения я тоже решила прихватить с собой, в том числе и нефритовое яйцо. Так мне было спокойнее. «Увидимся на балу послезавтра», — сказала мне на прощание Стэйси. «Не волнуйся, милая, я доставлю туда вашу подругу в целости и сохранности», — заверила Вилма. «Ведь я тоже на него приглашена». «Удачи», — в свою очередь пожелала я подруге. «Она мне очень пригодится», — вздохнула та и крепко обняла меня. А через четверть часа мы уже подъезжали к воротам особняка Кейхаров, и мое сердце против воли стало сбиваться с ритма. Мне предстояло выдержать встречу с Кейхаром, вот только я рассчитывала, что у меня будет еще немного времени в запасе, чтобы морально настроиться. Однако дворецкий на вопрос Вилмы: «Рональд еще дома?» — ответил: «Да». Пока никуда не отлучался, сидит в своем кабинете. «Чудесно!» — просияла Леа Руан. «Ужасно!» — мелькнуло у меня в голове, и я приготовилась к битве. Глава 10. Вилма распахнула дверь кабинета и застыла на пороге. «Его тут нет!» — посмотрела она через плечо на дворецкого. Я скрестила пальцы на удачу. Дворецкий тоже заглянул в кабинет и нахмурился. Кажется, я пропустил момент, когда Лэр Кейхар отлучился. «Что ж, ему же хуже», — пожала плечами Леа Руан. «Тогда первым делом разместим нашу гостью. Джей, гостевая комната напротив моей в порядке?» «Так точно, госпожа», — поклонился тот. «Тогда берите багаж, Лии Ланье, и проведите нашу гостью туда. Я сейчас подойду, дорогая», — обратилась Вилма уже ко мне. «Не волнуйтесь, следуйте за Джеем. Он все вам покажет, а я пока загляну к Фрейе». Мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Я каждую секунду оглядывалась, ожидая увидеть Кейхара, поэтому обрадовалась, когда дворецкий остановился около ближайшей двери. «Прошу», — открыл он ее, и я вошла внутрь. Спальня, отведенная мне, была оформлена в приятных зеленых тонах. Кровать большая, под тяжелым балдахином. Такой я отродясь не спала. Стоило сделать шаг, и мои ноги утонули в мягком ковре. Я, неуверенно ступая, прошла к окну, чтобы полюбоваться видом на весенний сад. «Располагайтесь, Леа», — поклонился дворецкий. «Я позову горничную, чтобы она помогла вам развесить вещи». «Спасибо», — ответила ему я с улыбкой. Он вышел, оставив дверь раскрытой. Я снова прошлась по комнате, осматриваясь. Задержалась около столика, где стоял графин с водой, и налила себе немного в стакан. Собралась сделать глоток, и тут услышала шаги в коридоре. Это точно была не Леа Руан. Ее бы выдали каблуки и шуршание юбки. И не дворецкий, тот вовсе двигался бесшумно. «Вилма!» — раздался голос, от которого я чуть не подпрыгнула на месте. «Кейхар!» Он прошел мимо, глянув на меня лишь мельком. «Не заметил?» Я было уже выдохнула, но тут Кейхар вновь вырос в дверях. «Скажите, что у меня галлюцинации», — процедил он, сощурив глаза. «И вы мне просто мерещитесь. Лучше пусть я буду болен, чем это будете вы во плоти». Я с улыбкой пожала плечами и протянула ему стакан. «Водички?» «Ну а что мне было еще сказать?» «Нет», — Кейхар отшатнулся и нервно повел шеей. «Этого не может быть! Вас не может быть здесь! Как вы умудрились сюда просочиться? Нарк, раздери!» Его взгляд упал на мой чемодан. «Еще и со своими вещами!» «Рон, милый, «А вот и ты!» — к нему подплыла Вилма вовремя. «Ты не заболел случайно? У тебя какой-то нездоровый вид, мальчик мой!» «Что это Лия делает в нашем доме?» — отчеканил Кейха. «О, ты о Габи!» Тетушка проскользнула мимо него и остановилась около меня. «Она погостит немного у нас. Я ее пригласила. Ты разве против?» И она невинно взмахнула ресницами. Я же продолжала напряженно улыбаться, решив не вмешиваться в их диалог. «Ну что ты?» Тот театрально взмахнул руками. «Я в полном восторге!» «Видите, милая, Вилма повернулась ко мне. А вы переживали? Рональд тоже с радостью примет вас. Он очень гостеприимный, хотя сразу так и не скажешь. Так что не волнуйтесь и чувствуйте себя как дома». «Именно! Как дома!» — едко повторил Кейхар. Его глаза опасно полыхнули. Он смерил меня взглядом, потом бросил Вилме. «Я ухожу!» После чего развернулся на пятках и пошел прочь. «Ты вернешься к ужину?» — крикнула ему вслед Вилма, но ответа не получила. Вместо него в комнату заглянула молодая горничная. «О, а вот и Роза! Она поможет вам устроиться, милая!» — сказала Вилма. «Как освободитесь, спускайтесь в столовую. Скоро будет накрыт обед». Лиа Руан удалилась, а Роза проворно стала помогать мне разбирать чемодан. Я предоставила ей развешивать платье, а сама достала свою сумочку с украшениями и косметическими мелочами. Случайно замок расстегнулся, и несколько вещиц упали на пол. Среди них оказалось и нефритовое яйцо, которое я сразу бросилась поднимать. Сердце сжалось, когда я заметила на нем трещинку. Я потерла ее и вдруг обнаружила на подушечке пальца красную капельку. Неужели поранилась? Я осторожно слизнула ее, точно кровь, и обо что только успела порезаться. Еще и на яйце оставила след. Я еще раз протерла украшение, на этот раз платочком, и вернула его в сумочку. «Все готово, госпожа!» Роза за это время успела разобраться с моим гардеробом. «Что-то еще желаете?» «Нет, спасибо», — ответила я. «Всегда к вашим услугам». Горничная присела в книксоне и ушла. Я же немного покрутилась у зеркала, проводя себя в порядок, и решила, что пора спускаться в столовую. Не стоит заставлять Лию Руан ждать. «Фрей все еще не здоровится?» — поинтересовалась я у Вилмы, когда мы уже сели за стол. «Увы, что-то она хандрит со вчерашнего вечера», — ответила та, угощая свою любимицу кусочком жареной индейки. У Мармалеты был свой собственный стул рядом с хозяйкой, и она сидела на нем с видом полноправного члена семьи. «Жалуется на головную боль», — продолжала Лиа Руан. «Что-то совсем она слаба здоровьем в последнее время. Если до завтра не пройдет, придется позвать лекаря». «А смогу ли я ее навестить?» — спросила я. «Не будет она против?» «Попробуйте заглянуть к ней», — улыбнулась Вилма. «Возможно, вам удастся ее взбодрить. Признаюсь, Фрея к вам очень расположена». «Правда?» — удивилась я. Было приятно это слышать, потому что с Фреей мы едва ли обмолвились несколькими фразами за все время знакомства. «Поверьте мне, милая, это так», — ответила Лиа Руан. «Тогда я зайду к ней сразу после обеда», — решила я. Вилма предложила меня проводить, и как только трапеза была закончена, мы отправились проведать Фрею. Ее комната располагалась по другую сторону от лестницы, где мне еще не доводилось побывать. Девушку мы застали, читающей книгу в постели. Мне показалось, что глаза у нее красные, будто она плакала. «Дорогая, Габриэла очень переживает за твое здоровье, и вот решила заглянуть к тебе», — сразу сказала Вилма. «Вы ведь не против, Лиа Кейхар?» — уточнила я с улыбкой. «Нет, нет, мне очень приятно», — та приподнялась, садясь. «Простите, что встречаю вас в таком виде». «Извинения здесь лишние, Лиа. Я все понимаю», — заверила ее. «Ну, вы тут побеседуйте немного. Я скоро вернусь», — ставила Вилма и быстро ретировалась. «У вас очень милая комната», — заметила я, оглядываясь. и такой чудесный вид на фонтан. Спасибо, робко улыбнулась Фрея и показала мне на кресло. Присаживайтесь, если желаете. Я кивнула и воспользовалась ее предложением. Лия Кейха, вы же не против, что ваша тетушка разрешила мне немного пожить у вас? Решила все же уточнить я. Она заверила, что не против, но все же... Нет, она права, я не против, ответила Фрея, теребя кончик одеяла. Я очень признательна вам. Она кивнула и повисла пауза. Чтобы занять ее, я обратила свой взгляд на шкаф, доверху заполненный книгами. «О, у вас есть Рикьяр? Звездные Плеяды?» Рассмотрела я знакомое имя на корешке. «Вы любите Рикьяра?» Фрея сразу оживилась. «Да!» Я подхватилась с места и подошла к полкам. «У него невероятно проникновенные рассказы!» «Это так!» Согласилась девушка. «А вы читали Винтона?» «У них похожий стиль с Рикьяром!» К своему стыду впервые слышу, призналась я. «О, это совсем новый автор. Вполне возможно, что вы не слышали пока», попыталась успокоить меня Фрея. «А вы не будете против, если я возьму его почитать у вас? Люблю это делать перед сном», улыбнулась я. «Конечно», ответила она. «Заходите вечером после ужина». С удовольствием кивнула я. «А может, если вы будете лучше себя чувствовать, тоже поужинаете с нами вечером?» «Я была бы рада обсудить Рикьяра». «Все возможно», — улыбнулась Фрея. Я не стала ей больше надоедать, как и не стала ждать возвращения Вилмы, и удалилась к себе в комнату. Правда, Лия Руан сама меня нашла вскоре и повела показывать их сад. Кейхар не появился и к ужину, чему я в глубине души была несказанно рада. Зато в столовую спустилась Фрея, чем вызвала бурный восторг у своей тетушки. Мы втроем провели отличный вечер, обсуждая всякие женские штучки с Вилмой, а с Фрей — прозу Рикьяра. Мы допивали чай в голубой гостиной, когда услышали, как вернулся Рональд Кейхар. Нас он не удостоил вниманием и сразу отправился наверх, в свою комнату. «Что-то он совсем не в духе», — хмыкнула Вилма. А вот Фрея, которая обычно защищала брата, в этот раз промолчала. Мы уже разошлись по спальням, готовиться ко сну, когда я вспомнила, что не взяла у Фреи книгу, которую собиралась. Откладывать до завтра это не хотелось. Я боялась, что на новом месте, да еще и с Кейхаром, где-то по соседству, буду мучиться бессонницей, а чтение в этом случае станет панацеей. Вот только дойдя до противоположного крыла, я поняла, что точно не помню, где находится дверь комнаты Фреи. Что ж, тут надо было подумать немного. Ее окна точно выходили на фонтан. И ворота, значит, это по правую сторону. Из четырех дверей остались две подходящие. Итак, первая или вторая. Я наугад толкнула одну из них. Дверь поддалась чересчур легко, отчего я практически ввалилась внутрь и застыла, пораженная открывшейся картиной. Передо мной стоял Кейхар. Но мое ошеломление было вызвано не столько тем, что я попала в его спальню, и даже не тем, что он был без рубашки, точнее, не только этим. Я увидела его шею, которая еще утром была усыпана прозрачными драконьими чешуйками, а теперь те, что остались на его коже, почему-то можно было по пальцам пересчитать. Зато этими самыми чешуйками была заполнена маленькая круглая шкатулка, которую Кейхар держал в руке. «Что это значит, нарги?» «Боги, что с вами?» — вырвалось у меня. «Закройте дверь!» — заметив меня, рявкнул Кейхар. Его глаза пылали от гнева и страха. Я отмерла и захлопнула дверь, прислонившись к ней спиной. Мой взгляд метнулся к столику, где лежал тюбик, похожий на тот, которым продают клей. «Вы что, приклеиваете их?» Посетила меня догадка. «А где ваши?» Я показала на шею. «Вы ведь дракомаг?» «Дракомаг ведь?» Уточнила неуверенно. «Конечно, я дракомаг!» Снова рявкнул Кейхар и подскочил ко мне. «И только попробуйте рассказать об этом кому-то!» Угрожающе процедил он, нависая надо мной. «О том, что вы дракомаг?» Но не могла я упустить возможности подковырнуть его. Похоже, это уже входит у меня в привычку. «Не стройте из себя дурочку! Вы прекрасно понимаете, о чем я!» — прошипел Кейхар. «А, это вы о том, что ваши чешуйки не настоящие, и это может опозорить вас среди дракомагов и лишить всякого влияния в круге!» С напускной беззаботностью отозвалась я. На самом деле близость полуголого, разъяренного Кейхара до наргов напугала. Но я не могла доставить ему удовольствие, показав это. «Они настоящие!» Точнее, не все, но... Он прикрыл глаза, тоже пытаясь справиться со своими эмоциями. Его губы сжались, а на щеках нервно перекатывались желваки. «Я готова выслушать вас, только давайте как-то увеличим между нами дистанцию». Я уперлась ладонью ему в грудь. В голую, накачанную грудь, с мелкими завитками волос, такими приятными на ощупь, нарги. Иначе, если нас... «Кто-то увидит?» — я сглотнула. «Мне моя репутация тоже дорога, а вы вроде как не стремитесь жениться на мне?» Кейхар посмотрел на меня, словно впервые увидев, и отшатнулся. «Сядьте!» — он указал на кресло. «Спасибо за приглашение!» — кашлянула я. «Очень мило с вашей стороны!» Пока я шла к креслу и садилась в него, Кейхар подобрал рубашку с кровати и принялся ее натягивать на себя. Я начал терять их недавно. Отрывисто заговорил он, не глядя на меня. После того, как вернулся с границы. «Вы имеете в виду гарнизон у теневого леса?» Уточнила я, нахмурившись. «Да». Кейхар пытался застегнуть пуговицы на рубашке, но, видимо, так нервничал, что получалось у него не очень. «У вас есть какие-то предположения, почему это стало происходить?» Я впервые о таком слышала. Я наткнулся на мертвую гарпию и случайно оцарапался о ее зубы, когда осматривал ее. Кейхар повернулся ко мне. Половина пуговиц так и остались незастегнутыми, и рубашка сидела криво, словно на маленьком ребенке. Но зато он уже не сверкал голым торсом, что точно шло на пользу продуктивности нашей беседы. «Гарпия?» — у меня по спине пробежал холодок. «Но ведь говорят, что их почти не осталось». «Почти?» — понятие весьма растяжимое, — мрачно отозвался дракомаг. «А я вспомнила о том, что мне рассказывала Стейси о смерти его отца. Так, может, сплетни не так уж врут?» «То есть мы в опасности?» — я беспокойно посмотрела на Кейхара. «Вам пока беспокоиться нечего, все под контролем». Он тяжело опустился на кровать. «Значит, вы предполагаете, что в вас мог проникнуть яд мертвой гарпии?» Я задумалась. «И от этого стали терять чешуйки. Что говорит лекарь?» «Он надеется, что скоро все восстановится само собой». В голосе Кейхара я не услышала никакой уверенности. «Значит ли это, что вы вместе с чешуйками теряете свою сущность дракомага?» Продолжала я. «Это все временно. «Все восстановится», — с нажимом произнес тот, но в его глазах промелькнула боль. Он боялся, что этого не случится. Мне стало жаль его. «И вы решили, чтобы не придавать это огласке, использовать искусственную чешую?» — поняла я. «Леоруан знает об этом?» «Нет, ни она, ни Фрея. Никто не знает, кроме моего лекаря». Кайхер сузил глаза. «И, надеюсь, никто не узнает. От вас. Если же это произойдет...» Я вздохнула, но вот опять угрожает. А я только стала сочувствовать ему. «У вас есть для меня что-то, кроме угроз?» Я спокойно выдержала его напряженный жесткий взгляд. «Собираетесь шантажировать меня?» Он криво усмехнулся. «Но почему сразу шантажировать?» Я тоже улыбнулась. «Нет, предлагаю небольшую сделку». «И все-таки я в вас не ошибся, Лия». Кайхер качнул головой. «Как бы вы ни пытались скрыть свою натуру, чего вы хотите?» «О, эта услуга не окажется для вас такой уж трудной, уверяю», — отмахнулась я. «И нет, не бойтесь, жениться на мне, и я вас не заставляю за свое молчание». «Да неужели?» — язвительно переспросил он. «Я же говорила, что сама не хочу за вас замуж, даже если будете предлагать мне все свое состояние». Я насмешливо повела плечами. «Вы мне не интересны. Тогда что же вы хотите за мое молчание?» Его голос похолодел.

Кейхар бросил испепеляющий взгляд почему-то на меня, а не на тетушку, после чего вышел, громко хлопнув дверью. Нет, как-то не так я представляла себе помощь Лии Руан. Глава 12. Утром пришла записка от Стэйси, где она сообщала, что с нетерпением ждет нашей встречи на балу. О свекрах было написано лишь два слова. Все по-прежнему. Из чего я сделала вывод, что подруга находится под неусыпным контролем мамочки Тедди. Что ж, надеюсь, вечером нам удастся нормально поговорить. Кейхара весь день не было ни видно, ни слышно. Он закрылся в своем кабинете и даже не присоединился к нам на обед. Вышел оттуда только к вечеру, когда настало время собираться на бал. Мне помогала одеваться Роза. В этот раз я не отказалась от ее помощи, правда, пришлось изловчиться, чтобы она не заметила моих чешуек, когда делала прическу. К слову, сегодня появилась еще одна, и это меня начинало тревожить все больше. Портниха Изольда была права. Ее бальное платье просто находка для такой, как я. Да и сидело оно просто идеально. Сегодня я решила надеть весь комплект сразу. И съемную юбку, и пелерину. В плане цвета при пошиве мы с Изольдой выбрали беспроигрышный вариант серебристо-серый. Как основной и темно-изумрудный, как дополнительный, элегантно и ярко одновременно. Когда же я уже полностью облачилась, взглянула на себя в зеркало, то осталась весьма довольной. «Милая, вы само очарование!» — воскликнула Вилма, встретив меня на лестнице. Сама она была одета в пышное платье яркого лилового оттенка. «Благодарю, вы тоже прекрасны, Лия!» — улыбнулась я ей в ответ. В холле к нам присоединилась Фрея в нежно-сиреневом платье. Рональд Кейхар спустился последним, когда его тетушка уже готова была вскипеть, как чайник. Нужно признать, что черный с отливом смокинг невероятно шел ему. Кейхар скользнул по мне оценивающим взглядом, но не выдавил ни слова. — Ты такой нелюбезный, Рональд! — проворчала Вилма, когда мы стали усаживаться в карету. — Совсем не умеешь обращаться с женщинами! Что я опять сделал не так, покосился на нее племянник. «Где твои комплименты нашей красоте?» Лия Руан одернула юбку, прежде чем занять свое место. «С тобой едут на бал три прекрасных цветка. Я, как фуксия, в жаркий полдень, Фрея, только распустившаяся сирень весенним утром, ну а Габриэла...» Тут она запнулась, пытаясь придумать мне характеристику. «Полынь?» Тут же подсказал Кейхар, насмешливо загнув бровь. «Фу, какой ты гадкий!» Вилма ударила его веером по плечу. «Извинись немедленно!» «О, не стоит!» усмехнулась я, спокойно глядя на эту язву. «Я ничуть не против побыть полынью. Это чудесное растение. Вы знали, что оно способно отгонять всякую нечисть, даже наргов? А в Патене ее называют яд любви». Патейнцы считают, что сок полыни способен приворожить любого мужчину. «А еще настойка полыни проясняет разум», — вставила Фрея. «Так писал древний философ Вархиус. Он ежедневно принимал по полчаши такой настойки и до конца своих дней обладал здоровым рассудком. Ну а мне Лиоланье напоминает цветок настурции. Такая же милая и нежная, с красно-оранжевыми бутонами, как у нас растет в саду». Это был явно комплимент в сторону моих волос, хотя они были и не столь яркими, как названные цветы. Но мне стало очень тепло на душе от этих слов. «Спасибо». Я ласково коснулась руки девушки, и та чуть улыбнулась мне в ответ. «И то правда», — просияла Вилма. «Значит, Габриэла у нас будет сегодня настурцией. А ты...» Она ткнула племянника все тем же веером в бок. «Будешь плющом, ядовитым!» «Я, конечно, надеялся на кипарис», — хмыкнул Кейхар. «Ну что ж, раз вы видите меня плющом...» «Не беспокойтесь, Лэр, полынь и плющ. Идеальная пара, не находите?» — едко добавила я. Вилма на это весело захихикала, даже Фрея снова улыбнулась, а мы с Кейхаром Несколько секунд боролись взглядами, и я все же победила. Он отвел глаза первым и отвернулся к окну. Первый бал сезона проходил в здании городской ассамблеи. Его организаторами были муниципальные власти и совет первых ли. Сообщество жен высокопоставленных лэров, которые занимались, как они сами о себе говорили, культурным досугом общества. Достать туда приглашение было трудно, но не невозможно. Во всяком случае, Теодору Саммеру, мужу Стэси, это удалось. Все это, конечно, я узнала от подруги, поэтому и имела некоторое представление о том, куда иду. На этом балу можно было встретить как состоятельных лэров или без драконьей крови, так и дракомагов. Правда, не все члены круга считали нужным его посетить. Однако многие все же заглядывали сюда хотя бы на несколько часов. Ну и, конечно, этот бал считался важным для девушек, которые впервые выходили в свет, как Фрея. Городская ассамблея располагалась прямо за Сплендор-парком, и я смогла еще раз полюбоваться красивыми уголочками, окружавшими его, а также бульваром мостов, который мы тоже пересекли по пути туда. Карета Кейхаров остановилась у входа особняка из красного камня. К нам подбежал молодой слуга, нарядной золотистой ливрее, и открыл дверцу, затем помог выйти. Приглашение наши глянули лишь мельком. Фамилии Кейхаров было достаточно, чтобы двери ассамблеи для нас распахнулись с гостеприимством. Войдя внутрь, мы оказались в царстве зеркал, хрусталя и золотой лепнины. Даже перила лестницы, ведущие на верхние этажи, имели золотое напыление. От такого великолепия я, признаться, оробела. Но тут услышала родной голос Тесси. «Габриэла, как хорошо, что вы уже тоже тут!» И почувствовала себя уже немного увереннее. Стэсси подбежала к нам и душевно приветствовала Лии, Руан и Фрею, присела к Никсоне перед Кейхаром и, наконец, обняла меня. Тут как раз подоспел где-то подзадержавшийся Теодор, и обмен любезностями повторился. Мы вместе вошли в банкетный зал, где расположились столы с легкими закусками и игристым вином. Отсюда через высокое, почти до потолка окна, открывался вид на вечерний сквер, подсвеченный разноцветными фонариками. Здесь же был выход и на террасу, где можно было подышать свежим воздухом. Нам со Стэйси удалось оторваться от всех и перекинуться несколькими словечками наедине. «Она везде сует свой нос и дает непрошенные советы», — пожаловалась мне подруга на свекровь. «Такое чувство, что она пытается меня в чем-то уличить. А Лэр Саммер постоянно пыхтит трубкой и изводит вопросами, когда ему ждать наследника. Он всего 2 дня у нас в гостях, а я уже схожу с ума». Тедди тоже стал таким нервным и дерганным из-за этого. «Мы даже повздорили ночью на пустом месте». Она нахмурилась. «Потерпи, еще 5 дней, потом сможешь выдохнуть», — сказала я сочувственно. «Боюсь, как бы они не задержались здесь дольше», — Стэсси удрученно покачала головой. «Счастье, что мы смогли сегодня сбежать от них на бал. И я планирую отдохнуть на полную катушку». Она схватила бокал с вином, осушив его наполовину одним глотком. «Только не переборщи», — усмехнулась я, показывая взглядом на бокал. «Лучше это не сделает, а вот хуже — запросто». «Ладно, постараюсь не пускаться во все тяжкие». Стэсси тоже усмехнулась и слегка расслабилась. «Ну а тебе как гоститься у Кейхаров?» «Все было бы прекрасно, если бы не сам Кейхар», — ответила я и покосилась на дракомага, который в мрачном одиночестве прохаживался вдоль окон. Но ничего, с ним мне тоже удалось заключить своего рода перемирие. «Что за оно?» — заинтересовалась Стэсси. «Расскажу позже», — пообещала я, поскольку заметила, как нам машет Лиа Руан. Рядом с ней и Фрей стояли 2 молодых блондина, похожие между собой как братья. Впрочем, так оно и оказалось. Нас еще не представили друг другу, а по напряженному лицу Фрей я уже начала догадываться, кто это. Тот самый Шон Дестини, о котором она так нелестно отзывалась, и его старший брат. Ричард Дестони, сверкнув белозубой улыбкой, старший брат, и поцеловал мне руку. Рад знакомству. Взаимно. Я улыбнулась, окидывая его оценивающим взглядом. Безусловно, хорош собой. Со слов Вилми, тоже не женат. И состояние наверняка больше, чем требуется мне. Вот только он дракомаг, что существенно снижает мои шансы на успех. «Вы не откажете мне в танце, Леа Ланье?» Тем временем поинтересовался Ричард Дестони. «С удовольствием приму ваше предложение», — ответила я, доставая свою бальную книжечку. Его брат тем временем был полностью поглощен Фрей, который пытался вывести на разговор. Шон Дестони оказался очень даже милым юношей и уж точно никак не походил на сноба, как высказался о нем Фрея. Он даже слегка краснел, когда смотрел на нее, явно смущаясь. Не успели братья Дестони отойти, как к нам уже спешил Лэр Говард. Как всегда, он был в отличном расположении духа. «Какие прекрасные дамы передо мной!» — заявил он, целуя наши руки по очереди. «Букет чудесных цветов, и я намерен просить оказать мне честь танцевать с каждой из вас!» «Какой же вы льстец, Джонатан!» — игриво пожурила его Вилма, но все же открыла свою бальную книжечку. «Так уж и быть, для вас найду местечко!» «Вы очаровательны, Леа!» — он снова поцеловал ей руку. «Болтун!» — хмыкнула Вилма, когда он умчался дальше. «Но надо признать, очаровательный болтун!» За следующие четверть часа моя бальная книжечка пополнилась еще несколькими именами лэров, с кем мне удалось познакомиться благодаря Ли Руан. Наконец распахнулись двери бального зала, а музыканты стали настраивать инструменты, наигрывая незатейливую мелодию. Гости, разбиваясь на пары, потянулись внутрь. «Ты с кем танцуешь первым?» — спросила меня Стейси, подхватывая под руку своего Тедди. «С Кейхаром», — отозвалась я, оглядываясь. Что-то мой кавалер не спешил мне навстречу. Глаза подруги распахнулись в веселом удивлении. «Это тоже входит в условия вашего перемирия?» «Можно сказать и так», — кашлянула я, прикрываясь веером. «Где же этот несносный дракон? Неужели решил отомстить мне и оставить одну на открывающем танце? Что ж, с него станется». Зазвучали первые аккорды мелодии, пары стали выстраиваться в ряд, готовясь к танцу. Я все-таки занервничала и стала мысленно проклинать Кейхара. «Ладно, если уж он действительно собрался нагадить мне таким образом, то лучше не доставлять ему удовольствия и лицезреть мое унижение». Я стала незаметно пробираться к выходу, как вдруг чьи-то пальцы сомкнулись на моем запястье. «Решила сбежать, Леа Ланье?» Кейхар с язвительной улыбкой навис надо мной. «Я думала, это право вы оставили за собой». Я вернула ему улыбку. «Сбегать — это в вашем стиле». «Я вас разочаровал?» Он насмешливо изогнул бровь. «Удивили», — ответила я, усмехнувшись, и показала взглядом на пары, которые уже приступили к танцу. «Если поторопимся, то можем еще успеть». Он снисходительно кивнул и повел меня к танцующим. «В вашем Берри часто проводят балы», — поинтересовался Кейхар, когда мы вошли в нужный темп. «Вы хотите узнать, где в своей глуши я научилась танцевать?» — усмехнулась я и, кажется, попала в точку, поскольку его губы тоже дрогнули в улыбке. «Меня научила мама. Она была немного осведомлена о том, какие развлечения пользуются популярностью в светском обществе. Во всяком случае, те, что были популярны 3-4 года назад». «Почему именно 3-4 года назад?» «Потому что она умерла в позапрошлом году». Я постаралась произнести это без боли, что до сих пор сидело в моем сердце. Получилось даже немного небрежно, зато скрыло мою уязвимость. Удивительно, но Кейхар тоже решил проявить такт и не стал задавать других вопросов. Эту заминку я решила использовать в своих целях и увести разговор от болезненной темы к прозаичной. «Что вы скажете о Ричарде Дестоне?» — полюбопытствовала я. «Каковы у меня с ним шансы? Следующий танец, к слову, я обещала ему». «Вы уже успели завести знакомство с Дестоне?» — приподнял бровь Кейхар. «Благодаря вашей тетушке», — я улыбнулась ему. «Так что скажете?» «Скажу, что его родители никогда не позволят ему жениться на женщине без драконьей крови. Дестони-старший возглавляет круг, если вы не в курсе». «Что-то подобное я и предполагала», — ответила я, вздохнув. «А лэр Вильям Фат?» Кейхер задумался. «Я с ним близко не знаком, но в круг его семья точно не входит». «А достаток больше 20 кьер в год или меньше?» — я прищурилась. «Это так принципиально для вас?» — его брови снова скептически изогнулись. «Да», — коротко ответила я. «Я не в курсе такой информации, но полагаю, что, скорее всего, да». «Что насчет лэра Стивена Витейна и лэра Криса Саймона?» «Хотите сказать, все эти имена уже значатся в вашей бальной книжке?» Кейхер скривился. «Или есть кто-то еще?» «Нет, если не считать лэра Говарда и супруга моей подруги», — деловито сказала я. «Пока это все». «Неплохой улов», — сухо произнес он. «Благодарю», — в тон ему ответила я. «Так что вы скажете о Витейне и Саймоне?» «На вашем месте я бы тоже не рассматривал их всерьез. У Витейна долги, а у Саймона три любовницы». «Одновременно?» — мои глаза распахнулись в стыдливом изумлении. «Он этого даже не скрывает», — невозмутимо отозвался Драгомар. «Так что, если вас устроит стать его четвертой содержанкой, а не женой, то можете попробовать». «Нет, теперь я поморщилась от такой перспективы. Меня это не устроит». «То есть вам нужны гарантии?» — ухмыльнулся Кейхар. «Именно», — ответила я. Мы пошли на последний танцевальный круг. «Еще чем-то могу быть полезен, Лео Ланье?» — уточнил Кейхар с сарказмом. «Пока ничем, лэр», — отозвалась я и одарила его улыбкой. «Если возникнут новые вопросы, я вас найду». «Не могу сказать, что буду ждать этого с нетерпением». Он остановился на последнем аккорде и, убрав руку с моей талии, поклонился мне. «И все же я рассчитываю на ваше содействие. Я тоже присела в реверансе». Пальцы наших рук разомкнулись, и мы отступили друг от друга. Когда ко мне подошел Ричард Дестони для следующего танца, Кейхар уже скрылся в толпе. Дестони оказался хорошим танцором и интересным собеседником. Жаль, что придется вычеркнуть его из своего списка кандидатов. С Говардом можно было немного расслабиться и позволить себе шутить и флиртовать, не задумываясь над произведенным впечатлением. Четвертый танец я провела в паре со скучным лэром Витейном. Мы говорили мало, и мне приходилось занимать время рассматривания танцующих рядом пар. Тут-то мне на глаза и попалась Фрея. Она улыбалась, что было для нее редкостью, и меня заинтересовало, кто же ее кавалер. Когда же он повернулся ко мне лицом, я узнала в нем того самого парня, которого уже видела в Грейтблессе рядом с Фрей на поле для стрельбы из лука. Любопытно, кто все же это? Чешуйки точно есть, значит, дракомаг. Странно, что девушка никогда о нем не заговаривала. Крис Саймон полностью оправдал характеристику, которую ему дал Кейхар. Весь танец он осыпал меня чересчур льстивыми комплиментами и намекал на более близкое общение. К счастью, это был уже пятый танец, после которого объявили небольшой перерыв. Я нашла Стэсси, и мы уединились с ней на мягкой скамье, чтобы отдохнуть и выпить немного игристого. Я в двух словах рассказала ей о своих кавалерах и немного о Кейхаре, который, к слову, пропал из поля зрения сразу после нашего танца. Во всяком случае, с другими дамами в паре я его не видела. «А кто это?» — мое внимание привлек смуглый брюнет у фуршетного стола, среднего роста, крепкого телосложения, с харизматичной улыбкой и недрагомак, что сразу повысило градус моего любопытства. «О, это же перечный король!» Стэсси стала обмахиваться веером. «Перечный король?» — недоуменно переспросила я. «Ну да, он сделал бизнес на поставке редких специй», — усмехнулась подруга. «У него заказывают приправы лучшие рестораны Сильвертауна, а также все дома, в Эмеральде. Он со многими драконами на короткой ноге. Кое-кто из них даже гордится дружбой с ним, а не наоборот. Имя у него есть? Я стала рассматривать перечного короля уже с большим интересом. «Эсмир Чаркеш», — ответила Стесси. «Ларис?» — поняла я. Это объясняло и его смуглую кожу, и темные, почти черные глаза. «Женат?» «Насколько я наслышана, нет», — улыбнулась подруга. «Твой Теодор знаком с ним?» Я приосанилась. «Может представить нас друг другу?» «Увы», — вздохнула Стесси. «Значит, придется искать другой способ». Эсмир Чаркеш в этот момент направился прочь из банкетного зала. «Куда это он, интересно?» Я сузила глаза. «Возможно, в уборную или комнату отдыха. Они как раз в той стороне», — ответила подруга. «Что ж, прогуляюсь я в ту сторону», — поднялась я. Случайных знакомств еще никто не отменял. В коридоре, где скрылся Чаркеш, было пусто. Я успела заметить, как он свернул за угол и поспешил туда. Плана никакого не было. Решила, что буду импровизировать по ситуации. Одна из дверей оказалась приоткрытой, и я осторожно заглянула туда. В комнате отдыха царил полумрак, но я смогла рассмотреть в кресле у окна мужскую фигуру. Эсмир Чаркеш? Хотелось надеяться. Я поправила прическу, складки на юбках и переступила порог. Смущенно кашлянула, привлекла внимание и произнесла взволнованным голосом. «Прошу прощения, Лэр, я заблудилась и...» Мужчина обернулся. Свет от бра упал ему на лицо, и я с досадой узнала Кейхара. «Зная вас», — ответил он в своей язвительной манере, — «именно этого вы и хотели — заблудиться. И явно не меня ожидали здесь увидеть». «Так кто же тот несчастный? Поделитесь». Я вздохнула, сбрасывая маску, закрыла дверь и села в кресло напротив. Кейхар выжидающе смотрел на меня. «Выводите знакомство с перечным королем», — деловитым тоном поинтересовалась я. «Эсмиром Чаркешем». «Допустим», — Драгомаг потер подбородок. Я улыбнулась. «Так познакомьте меня с ним». «Прямо сейчас?» — выгнул он бровь. «Почему бы и нет? Зачем тянуть?» — пожала я плечами. «Это ведь и в ваших интересах быстрее выполнить свою часть договора и избавиться от меня». «Вы намерены окольцевать Чаркеша?» — хмыкнул Кейхар. «А вы считаете, я не справлюсь с ролью перечной королевы?» Я тоже усмехнулась и подалась чуть вперед. «Только не переборщите с перцем!» Он поднялся и посмотрел на меня с высоты своего роста. «Так вы идете знакомиться или передумали?» «Бегу!» Я тут же подскочила на ноги. Кейхар на это закатил глаза и пошел к двери. «Как вы думаете, у Чаркеша годовой доход больше 20 000 в год?» Понизив голос, поинтересовалась я у него, когда догнала. «Это какая-то сакральная сумма для вас?» — покосился он на меня. «Можно сказать и так», — ответила я. «Полагаю, 20 000 он имеет». «А уточнить можете?» На щеках Кейхара заиграли желваки. Но он промолчал, что я восприняла как знак согласия. Судьба оказалась на моей стороне. Стоило зайти в банкетный зал, как мы сразу наткнулись на перечного короля. Он расположился все у тех же столов с закусками и беседовал с Гавардом. «Лэр Кейхар!» — Черкаш кивнул, заметив, что мы направляемся к ним. «Лэр Чаркеш?» — ответил Драгомаг тем же. «Я тоже улыбнулась Чаркешу, чем привлекла его внимание. Но Кейхар что-то медлил знакомить нас, и я набралась храбрости украдкой ущипнуть его за локоть. «О, да!» — нехотя выдавил из себя Кейхар. «Позвольте представить вам Лию Габриэлу Ланье». «Эсмир, ты разве не знаком с Лией Ланье?» — оживился тут же Говард. «Пока нет, но невероятно рад этому». Чаркеш сверкнул белозубой улыбкой и поцеловал мне руку. «Это взаимно, Лэр Чаркеш». Я тоже одарила его одной из своих коронных улыбок. «Думаю, у такой очаровательной Лии все танцы уже расписаны до конца вечера. Однако все же наберусь наглости спросить, не найдется ли для меня место в этом списке?» темные глаза перечного короля прожигали насквозь. «По счастливой случайности следующий танец у меня как раз свободен», — ответила я. «Ничего, Теодор не расстроится, если со мной не станцует. Проведет больше времени с женой». Рот Кейхара при этом презрительно скривился, зато взгляд Черкеша загорелся, а улыбка стала шире. «Удачи меня любит!» И в ту же минуту в бальном зале грянула музыка, приглашая всех к новому танцевальному заходу. Черкеш предложил мне свою руку, и мы поспешили туда. Танец оказался весьма энергичным, так что толкового разговора у нас не вышло. Зато мой кавалер не сводил с меня горящего взгляда, который вселял надежду. Когда же мы расходились, его рука как бы невзначай огладила мою спину и задержалась на талии чуть дольше, чем следовало. Меня это слегка дернуло, но я решила не заострять на этом внимании. Ну а под конец бала, когда уже все начали расходиться, я получила от Черкеша заманчивое приглашение. «Послезавтра я собираюсь устроить конную прогулку с пикником, и хотелось бы видеть вас, Лиа Ланье», — сказал он мне. «Компания соберется небольшая, и многие, полагаю, вам знакомы. Интересно узнать, кто же это?» — спросила я, нарочито оттягивая свое согласие. «Лэр Говард со своим молодым приятелем», — стал перечислять Черкеш. «Ричард и Шон Дестони». Также согласилась и Лиа Кейхар. «Фрея?» — удивилась я. Это было весьма неожиданно. С ее-то нелюбовью ко всяким развлечениям. Ее очень хотел видеть Шон Дестони, признался заговорщицким шепотом Черкеш. Желание младшего Дестони как раз было понятно, а вот согласие Фреи по-прежнему казалось мне удивительным. «Лэр Кейхар!» — вдруг обратился Черкеш к Драгомагу, маячившему около Ли Руан, которая уже накидывала плащ. «Вы ведь тоже придете?» «Если там будет Фрея, то мне ничего другого не остается», отозвался тот хмуро и глянул на сестру. Фрея поджала губы и отвернулась. «Вот видите, Лиа, собирается хорошая компания», улыбнулся уже мне Черкеш. «Надеюсь, вы тоже примете это приглашение». «У меня, конечно, были другие планы на этот день, Лэр Черкеш. Однако мне трудно вам отказать, поэтому я принимаю ваше приглашение», произнесла я чуть снисходительно и позволила ему запечатлеть благородный поцелуй на своей руке. Что ж, вынуждена констатировать, бал прошел на ура. Глава 13. День после бала прошел в приятном безделье. Мы с Вилмой гуляли по ее саду. Фрея в основном сидела в библиотеке, а Кейхар вовсе куда-то уехал и вернулся только к вечеру. «Напиши потом, как прошла прогулка», — получила я следующим утром весточку от Стейси. «Нам очень не хватало друг друга. Я знала, что невозможность поговорить, обсудить и посоветоваться напрямую изводит ее не меньше, чем меня. Но приходилось подстраиваться под обстоятельства, поэтому я старалась не унывать в одиночестве, сосредоточившись на своей единственной цели. Эсмир Черкеш мне приглянулся, и я уже с нетерпением ждала предстоящей прогулки. Пожалуй, даже на бал я не собиралась с такой тщательностью, как туда. Перечный король заинтересовался мной, и мне было просто необходимо удержать этот интерес, а лучше усилить его. И легкое кремовое платье со шляпкой в тон однозначно будут способствовать этому. Погода тоже благоволила мне, солнце радовало с самого утра, а небо сверкало чистейшей лазурью. Ветер тоже был теплым, и я даже рискнула не брать с собой накидку. Но, кажется, не одна я столь сильно предвкушала этот пикник. Фрея тоже выглядела взволнованной, хоть и пыталась это скрыть за маской равнодушия. Кейхар уже по традиции появился последним и к моей досаде снова выглядел великолепно. Даже просто светло-серый костюм для прогулок верхом сидел на нем как влитой. Лиа Руан